Он поглядывает на яркое солнце, щурится и сплевывает окурок Кузбасса. Это из премии по второму участку. Дорога мягкая от взбитой пыли. Серое облако ползет и расстилается по кустарнику. Проходя мимо арки, он увидел на плакате свою фамилию. Хотелось безразличным видом прошествовать мимо, но начальник прииска уже объявил. Первая премия прииска «Красная тачка» присуждена лучшей бригаде латошников, бригадир Алексеев. Колонна остановилась. Ленчик растерялся. Он не представлял, что такое пустяк, как получение премии, вызовет чувство робости. Краевский уже подкатил тачку, наполненную свертками и кульками. «Алексеев, получите премию!» — повторил он. «Ну чего ты, бери!» — подталкивали парни. Ленчик опомнился, когда щелкнул затвор фотокамеры. «Благодарю вас!» — улыбнулся фотограф. Ленчик поморщился. Он не любил фотографироваться. Весь оставшийся путь он недружелюбно косил по сторонам. В поселке повстречали девушек. Они поздравили бригаду. «Насмехаются!» — резанула обида. «Ну, постойте, мы покажем себя и без вашей помощи!» Ночью долго ворочался сбоку на бок. В сердце занозой свербила ущемленная гордость. Краснов промыл несколько пробных лотков, собрал желтые крупинки и передал их Успенскому. «Золото отличное! Мыть проходнушками – преступление! Надо ставить приборы, но где взять оборудование и насосы?» Он приехал с заместителем главного инженера управления Осипьяном. Данил Артемович пошел с приисковым геологом на опробование бортов ключа. Его черная голова и подвижная фигура стремительно мелькали под берегом ключика. Ленчик снял кепку, вытер подкладкой лицо и подошел к Краснову. «Гражданин начальник, какую бригаду думаете оставить на приборе?» — спросил он хмуро, поглядывая на стоящую в сторонке Татьяну. «А что?» — глаза Краснова прощупали Алексеева. «Если сумеешь сколотить хорошую смену человек в 30, можно попробовать. Только учти, поручим и потребуем. Здесь не забава, а план. Подумай». Ленчик не сразу ответил. «Взять на себя прибор – не шутка. Спросят из-за объема промытых песков. Отказаться – значит лишиться всех привилегий и поощрений, так неожиданно метнувших бригаду на пьедестал почета. Теперь он лучший бригадир». Портрет напечатали в лагерной газете. Из премии перепадала воровской верхушке, и она относилась к его работе покровительственно. Ленчик почесал затылок и решительно ударил себя в грудь. «Идет, гражданин начальник! Будет бригада, будет работа! Рванем!» Краснов смотрел на него строго и, как ему показалось, с сомнением. Татьяна вмешалась и села рядом с Красновым. «Комитет этот вопрос обсуждал. Мы доверяем Алексееву и берем на себя ответственность за работу прибора», проговорила она громко и, наклонившись, что-то тихо добавила. «Но уж если ответственность берет на себя комитет, будем считать вопрос решенным», засмеялся Краснов. «А что нужно из оборудования для пуска прибора?» спросил Ленчик. «Многое. Насосы, моторы, тросы, контакторы. Да вот, спроси у специалиста», — кивнул он на механика. Тут подошел Осипьян, и он заговорил уже с ним. «Ну что, Данила, какие впечатления?» Осипьян вытащил пачку Казбека и стал рисовать на коробке. «Только приборы, Михаил Степанович, приборы. Латошник на разведанных контурах — все равно, что впереди комбайна человек, срывающий колосья руками». Он сразу же набросал схему отработки. «Здесь эстакада, отвалы сюда. Насосы вот тут, а торфа туда. Понял, дорогой? Тут, брат, золотище и какое. Лес есть, насосов нет. Но будем искать и найдем. Неделя сроку». Краснов озабоченно наморщил лоб. «Вопрос техники меня беспокоит. Где ее взять? Не найдем насосов, давай бригаду плотников, поднимем воду шлюзами. Насосы только на водосборных тачках для подкачки». Краснов поднялся. Ставь сначала приборы».